Глава 4. У профессора Шейли, как и ожидалось, все шло хорошо. Экзамен сдали, за жизнь поболтали, пошутили, пожелания удачи получили. И, дрожа всей группы, поплелись к боевому монстру. Ну, в смысле магу. Только спортивную форму переодеться сбегали. Нас ждали на полигоне. Сверкающий от предвкушения магистр, двухметровый мужчина с метровым разворотом плеч, плитами литых мышц, камнями вместо мускул. И выпускники боевого, тоже довольные и тоже в предвкушающие. Угады! Задача заключалась в следующем. Каждому из нас предстояло встать в пару со старшекурсником, отразить серию его атак и атаковать в ответ так, чтобы попасть. Нам, природникам, по боевому магу попасть. Потому, кто уже 4 года целенаправленно обучается уходить от любого нападения, владеет сотнями боевых заклинаний и точно знает, какой щит каким пульсаром пробивается. Инструктаж, выстроившийся в неровную шеренгу, мы слушали скептически, уже прощаясь с зачетом и готовясь к визиту к ректору, куда нас обязательно за неуды вызовут. Лично я вообще в безразличие впала. Ну, подумаешь, я и так к ректору сегодня иду. Мне терять нечего. «Магистр Антарс!» — неуверенно позвал Рафал Элба. «Вот ему было что терять. Не кажется ли вам, что это слишком? Мы не боевые маги, в отличие от этих, и...» «Элба!» — проревел боевик-то весь полигон, вынуждая парня попросту заткнуться. Чавкая сапогами по изрядно подтаявшему снегу, магистр уверенно приблизился к нашему старости. Встал в шаге перед ним, с высоты своего ужасающего роста окинул беднягу убийственным взглядом. И началось. «На полигон первым! Живо!» Деваться было некуда. Мы все провожали заметно дрожащего паренька печальными взглядами, невольно сравнивая его, тощего, с накачанными фигурами парней с боевого. Рафал проигрывал по всем параметрам. Говоря откровенно, мы все проигрывали. Наш староста вместе с боевиком отошел на середину полигона. Магистр Антарес тут же движением руки активировал защитный барьер. Размытый голубоватый купол был виден всего несколько секунд, пока растягивался над тренировочной частью. Затем мигнул и стал полностью прозрачным, активируясь окончательно. Мера предосторожности, чтобы никого случайно заклинанием не задело. Рафал, лучший ученик нашей группы, выдержал 4 удара, сменил 2 щита и получил удар пульсаром в грудь. Потерял равновесие, отпустил концы незавершенного плетения и свалился попой в снег. «Неут!» Магистр Антарес был безжалостен и неумолим. «Переэкзаменовка сейчас же! Встаешь в конец списка! А пока ждешь свою очередь, бегом до Блории!» «Ой-ой! Блория — столица Ингарода и ближайший к Академии город. До него по вымощенной камнем дороге 4 километра пешком. 8 туда и обратно. И все это бегом!» Слаженный горестный вой прошелся по рядам третьекурсников. Громче всех выла тучная Агла Лабей, девушка с откровенно мерзким характером и жуткой непереносимостью физических нагрузок. «Лабей!» — не поворачиваясь к нам, и рявкнул магистр. «На полигон!» В этот момент Рафал как раз вышел из ворот. Получил энергетический удар по заду, взвыл и помчался в сторону Блории. Мы его удаляющуюся фигуру провожали скорбными взглядами, хорошо понимая, что сейчас все так побежим. А боевики ржали, нагло, не таясь, привалившись к забору полигона и приготовившись к зрелищу. Щит Аглы выдержал ровно 2 удара и шипением рассыпался по снегу. А пока адептка пыталась создать новый, в ее грудь прилетел магический импульс. Вскрик, падение в снег, поднявшийся среди боевиков хохот. И что самое противное, магистр им ни слова не сказал. Вообще сделал вид, что ничего не слышит. Хотя ржали выпускники знатно. Гады! «Неут! Бегом до Блории и назад! Затем конец списка!» Антарес сегодня зверствовал. Собственно, как всегда. Вот так мы друг друга и сменяли, уже заранее подавленные и потерявшие всяческую надежду. Одно не давало руки опустить, понимание того, что магистр нас и несколько суток гонять может, пока хоть какой-то результат не покажем. Эх, ну что за жизнь! Я до города побежала 16-й. И вот бегу себе, пыхчу, потому что боевик Хет мне в пару доставшийся не счел нужным вложить в импульс минимум энергии и шарахнул меня так, что через весь полигон пронесло. А вокруг нет души, хотя где-то на этой дороге половина нашей группы должна быть, потому что даже Рафал еще не вернулся. Но почему-то никого не видно. И тут послышался цокот копыт. А через мгновение из-за поворота вывернула матово-черная, запряженная тройка вороных коней и управляемая каменной горгульей карета, ректорская. В сторону леса меня как-то против воли шатнуло. Но от позорного побега в лысую рощу я все же удержалась. В самый последний момент. В голове сама собой появилась картина. Моя петляющая между стволов... петляющая я. И насмешливо следящий за этим представлением ректор. Ладно, он же в карете сидит и явно из города едет. Наверняка всех остальных ребят видел. Никто же от встречи с ним не умер. Хотя одногруппников-то не видно. Ни одного. И Рафал так и не повстречался. Вот же хорк! Да что же это такое? Чего он на каждом шагу встречается-то, а? И Аделия Эверт продолжила бег. Медленный, настороженный, стараясь даже ступать совсем-совсем тихо, чтобы лорд Армет не услышал даже. И вот мы все ближе и ближе. Цокали незаинтересованные мною кони, гремели колеса по камням, ехидно ухмылялся каменный монстр на козлах. Очень ехидно. Я уже не бежала и даже вид не делала. Я осторожно на цыпочках по краю дорожки прошмыгнуть пыталась. Лошади схрапнули, карета, покачнувшись, встала. «Вот хорк!» — выругался кто-то, когда прямо передо мной издевательски распахнулась дверца. «Ну что за жизнь? Ну за что?» «Ах, Аделия!» — раздалось тягучее, таинственное и вместе с тем коварное из полумрака. «Вы преследуете меня, дорогая?» Решила, что петляние по лесу между деревьев не самый плохой вариант. И даже к лесу, развернувшись, приготовилась через снежную обочину перепрыгнуть, но не успела. Широкие ладони сомкнулись на талии раньше. Рывок! Снежный лес огласил перепуганный женский крик, но я не специально закричала, оно как-то само от страха, от неожиданности вырвалось. «Моя ты голосистая!» — пропел до нельзя довольный архимаг, усадив адептку к себе на колени, обняв обеими руками и прижав к себе так, что и не вырваться. И закрыл дверь кареты. Вот просто взял и закрыл. О том, что жизнь моя будет недолго, я давно подозревала. Но чтоб еще и настолько событиями насыщенной. «Это уже не смешно!» — пропыхтела я раздраженно. И попыталась вернуть свою законную свободу. Завозилась, заерзала, задергалась. Мужские объятия уподобились стальной клетке. «Лия, девочка!» — хриплый шепот обжег ухо. «Прекращай так активно ерзать. Не подумай, я совсем не против приятных последствий, но ты учти, тебе после этого еще и на экзамен возвращаться. А от меня поощрения в этом плане можешь не ждать. Поблажек делать не стану. Даже за твои соблазнительные... за все твои соблазнительные». Я замерла, чувствуя, что верно краснею. От стыда даже нашлись силы внятно позвать. «Лорд Армейд!» Живейшим интересом отозвался архимаг и коснулся губами моего уха. «Светлая дева! Так делать зачем? А вы по дороге остальную мою группу видели?» — поинтересовалась, стараясь игнорировать действия руководства. Не размыкая губ, подтвердил ректор. И его правая ладонь самым возмутительным образом начала спускаться вниз по моей спине, пояснице. Она бы и ниже спустилась, но тут адептка Государственной магической академии так совсем невинно спросила. — Что, всех вот так хватали и к себе затаскивали? Теперь понятно, почему Рафал до сих пор не вернулся, хотя первым бежал. И архимаг застыл. Рука до того, чем я на мужчине сидела, так и не доползла. А лорд Армейд, уже заранее зная, что ответ ему не понравится, все равно несколько хрипло спросил. — Почему? Пользуясь тем, что во мраке кареты видимость была нулевой, я улыбнулась и доверительно прошептала. — В шоке! Без сознания валяется! Думала, некоторые тут смутятся собственных действий и отпустят несчастную меня на волю. Но у Ринара Армейда и на это оказались другие взгляды. Знаешь, до этого я не собирался делать ничего, прямо сейчас гарантирующего наш общий восторг. Планировал заняться этим вечером. И так он замолчал, что я не удержалась и переспросила. А почему передумали? Мне даже очень охотно ответили, потому что некоторые тут больно языкастыми стали. С намеком так и сказал. Никаких сомнений не осталось в личности этих некоторых. Мне почему-то страшно не было ничуть. Явно Хорг дернул невинно предположить. «Вы?» Архимаг со звоном, но не больно ничуть, припечатал ладонь на мою... мой... полупопия, в общем. Я вздрогнула, подпрыгнула и попыталась с него слезть, но Армейд удержал одной рукой, обнимающей меня за талию. Второй ощутимо сжал то самое. То есть наглядное. Не хами, да не облапан будешь. По какому поводу забег? Уже другим, не хулиганско наглым, а повелительно твердым командным тоном. Вот этот вопрос был хорошим. В целом, этот вопрос был единственным хорошим во всем происходящем. Вдохнув поглубже, я выдала все, как на исповеди. Про экзамен, суть задания, наказание за первую неудачную попытку, которую получили все. По слегка удивившей просьбе лорда Армейда, в деталях рассказала, как проходил мой собственный бой. Маг слушал молча и внимательно, не перебивал, изредка кивал. Я это чувствовала во тьме и несколько раз задавал уточняющие вопросы. А в итоге, когда я замолчала, рассказав все до момента нашей встречи, посидел в молчании и задумчиво предложил. «Используй зеркальный щит». «Он не даст мне возможности атаковать», — возразила тут же, отрицательно головой качая, и услышала спокойное и уверенное. «У тебя не тот уровень магии, чтобы защита держалась долго, но зеркальный щит, во-первых, заставит противника уклониться от собственных атак, во-вторых, даст тебе время на заготовку боевой основы. Едва щит разрушится, используй световой взрыв. Это не боевая магия и много силы не отнимет, но дезориентирует твоего врага. Следом примени рассеянный удар. Чем шире разведешь руки, тем большую область захватишь. Увернуться от такого у парня возможности не будет. Мысль не была лишена логики, поэтому я задумалась и крепко. Звучало убедительно и очень разумно. Боевик вряд ли ожидает от меня удара по глазам. Это действительно сыграет мне на руку несколькими секундами его дезориентации. Они уже видели, что мы можем и как действуем, и после уничтожения защиты будут ожидать одного точного удара. Так мы и нападали на них. В теории, если действовать быстро, у меня есть шанс. И очень неплохой. — Спасибо, — поблагодарила я медленно. И хотела уже попросить отпустить, но вместо этого спросила. — Рассеянный удар по методу Теллуса? — Лучший для тебя вариант, — подтвердил ректор. Вкладывай минимум энергии на первом уровне, чтобы минимизировать силу удара, и максимум на третьем, чтобы увеличить количество снарядов. Окончание мы с Архимагом одновременно проговорили, и меня, кажется, впервые за все время обучения охватила гордость за то, чему и как учил магистр Антарес. «Верно!» И по голосу было слышно, что глава Академии одобрительно улыбается. «Бегите, адептка!» Меня даже отпустили, и дверцу кареты, не прикасаясь к ней, отворили. Неловко выбравшись на улицу, я поморщилась от яркого света, показавшегося ослепительным после полумрака кабинки. Обернулась, взглянула туда, где слабо обрисовывалось сдержанно улыбающееся лицо лорда Армейда. «Спасибо!» — поблагодарила я искренне. Это теплое чувство благодарности волной поднималось внутри, наполняло грудь легкостью, заставляла губы подрагивать в с трудом сдерживаемой улыбке. Может, не такой уж ректор и плохой? И точно не такой страшный, как говорят об одном из трех последних архимагов континента. Ну, не страшный же совсем, и пугает только капельку. Он, вон, помог, хотя и не должен был, и выдал. «Вечером поблагодаришь, смущенная моя, несколько раз». Хитро подмигнул, коварно ухмыльнулся и закрыл дверь. по обыкновению к ней не прикасаясь. Стоя на краю каменной дороги и глядя вслед уезжающей карете, я думала лишь об одном. «Ну и гад, а!» Шок! Именно его испытали две группы магов, окружая тренировочную часть полигона и глядя на боевика, ошалело лежащего в сугробе. О чем говорить? Я и сама была в изумлении и растерянности. Переводила потрясенный взгляд с парня на собственные руки и испытывала чувство глубокой благодарности по отношению к лорду Армейду. Его совет помог. Его способ сработал. Пока бежала до города, где обнаружилась умирающая половина моей группы, и вместе с остальными спешила обратно к замку, я все прокручивала в голове нужные формулы. Хорошо, что перед экзаменом спешно все повторяла. Что-то в голове да отложилось. На победу я надеялась, но не так, чтобы рассчитывала. Выставила зеркальный щит. Он отразил ровно 3 атаки боевика, заставив, как и задумывалось, его от своих же снарядов уворачиваться. Парень зашипел, выругался, и от следующего его удара мой щит искрами разлетелся, заставив снег шипеть в тех местах, куда осколки падали. Не теряя времени, я, удерживая в одной руке основу боевого плетения, с кончиков пальцев второй спустила световой пульсар с незамкнутым конечным потоком. В итоге магия, едва я ее удерживать перестала, взорвалась светом, ослепив и боевика, и наблюдателей. Но не меня, я зажмуриться успела. В одну секунду завершила рассеянный удар по методу известного боевого мага Теллуса. Скинула с ладони, замерла, напряженно вслушиваясь. Характерный взрыв, свист, с которым осколки заклинания полетели во все стороны, а отчетливое «ох» и чавканье снега. Едва остатки светового пульсара растворились в воздухе, всем нам открылась поразительная картина. Выпускник боевого курса сидел в сугробе, изумленно вытянув лицо, округлив глаза, приоткрыв рот. И не сводил шокированного взгляда с меня. Шок, да, поголовный, и тишина, мертвая. Слышно, как поднимающийся к вечеру ветер над верхушками древних елей свистит, как ветки поскрипывают, тихо гудит защитный купол полигона. Магистр Антарес в себя первым пришел. «Вот!» — взревел так, что мы невольно подпрыгнули, а вороны с ближайших деревьев перепуганно слетели, возмущенно хрипло каркая. Но магистра такие мелочи не волновали ничуть. «Вот как надо! Я знал! Я знал, что вы не безнадежные орки! Я знал, что есть в вас потенциал!» Пугающе громадный мужчина с поразительной для его фигуры легкостью перепрыгнул через деревянный забор и поспешил к нам, точнее, ко мне. Меня же, налетев, схватил, оторвав от земли, стиснул в объятиях настолько радостных, что у бедного природного мага ребра жалобно затрещали, и все это, не прекращая радостно орать. «Эвард, радость моя! Словами не описать, как я рад наличию у тебя мозгов! Скажи, будь другом, куда ты их все время прятала? Остальные тоже прячут или там без вариантов?» Вот так вот. Вроде и похвалил, но лучше бы молчал. «Магистр!» — прохрипела жалобно, не имея возможности вздохнуть, не то что ответить. Меня тут же опустили, но не отпустили. Антарес в группе вместе со мной развернулся, крепко, почти больно обнимая лапищи меня за плечи, и уже так продолжал радоваться. «Всего 3 года мучений, и мы с вами добились результата. А между прочим, еще ректор Батор убеждал меня в том, что вы не безнадежны, не давал экзамены ужесточить. То ли дело, лорд Армейд, только дал добро, и вы поглядите!» И вся моя благодарность куда-то исчезла. У ребят из группы ее и так не было. Но теперь, да мы бы все с радостью сейчас посмотрели в глаза руководства и обязательно спросили бы, наплевав на страх и возможность умереть в муках, где этот архимаг умудрился совесть потерять, и как ему, гаду омагиченному на всю голову, без нее живется. Да у нас и раньше экзамены у магистра Антареса сложные выдавались. Но до этого он никогда не давал заранее провальных заданий. На боевого мага напасть. А теперь ясно стало, кому за такой подарок спасибо нужно говорить. Я поняла, почему ректор магию в академии применять запретил. Мрачно заявила Амара, неясно как на природный факультет попавшая. У нее в семье одни некроманты, и характер у девушки был соответствующим. Продолжать она не стала, и за нее договаривать никто тоже не рискнул. Но мы все точно об одном подумали. И исключительно ради выживания он магию запретил. Чтобы темной ночкой в коридоре на корке льда не подскользнуться. И в объятии у мертвия не улететь. С горем пополам, но экзамен сдали все. Народ у нас был сообразительным, а потому сразу и сообразил. Нужен фактор внезапности и удар, которого противник никак не ожидает. А потому вместе с боевой магией мешалась наша истинная, природная. Боевых магов, кого в небо подкидывала, кого под снег по пояс утаскивала. А Марана своего партнера и вовсе птиц с округи натравила. На методы магистр Антарес не смотрел. Его интересовало главное. Защита была продемонстрирована, боевое заклинание звучало, касание боевика засчитывалось. В итоге по комнатам мы расползлись, когда на улице уже темнело. И ветер завывал безжалостно, с ног сбивая. Дрожащая от усталости, едва ноги волочащие, грязные и вонючие, я поднялась по лестнице в комнату в башне, с ужасом понимая, что сейчас еще в душ спускаться, а потом обратно подниматься. Бросила взгляд на часы на стене и мрачно выругалась. Стрелки в виде крыльев дракона показывали, что до 6 оставалось меньше часа. В душ пришлось бежать, игнорируя плачевное состояние собственного тела. И обратно тоже бежала, морщась из-за мокрых волос и уже в который раз за день проклиная ректора и его запрет на магию. Вот раньше, хоп, одно заклинание, волосы сухие, а шанс простудиться минимальный. А что теперь? А теперь в коридоры и на лестнице зато освещение провели. Всюду светильники теперь висели, подведенные к общей магической сети Академии. И не нужно со световыми пульсарами бегать. Ректор Батор тоже пытался такую систему внедрить, но ему духи замка не позволили. Вечно все ломали, обрывали. Видимо, дерзить лорду Армейду у духов духа не хватило. Второй раз в башню я поднялась запыхавшейся. Быстро переоделась в повседневное синее платье, золотисто-медные волосы как смогла подсушила полотенцем и убрала в тугую косу. До учебного корпуса можно было добраться двумя путями. Через другие корпуса... Но это долго, а у меня времени не осталось уже практически. И через внутренний двор, там даже ветра не было, здания со всех сторон защищали, и снег, притащенный армейдом горгулей, теперь чистили. Но я после душа, а последний зимний день провожается морозом. Эх, ладно, если заболею, стрясу деньги на лекаря с ректора. Он же виноват, по его вине я вообще из комнаты вечером выхожу. С этими мыслями я и помчалась навстречу неприятностям. Вниз по винтовой лестнице, затем через 4-й этаж женского корпуса, до лестницы уже общей, вниз во двор, учебный корпус. У пары групп подходили к концу вечерние лекции, и за частью закрытых дверей, мимо которых я проходила, звучали голоса преподавателей. Пара человек в коридоре судорожно повторяли материал, видимо, у них тоже экзамен проходил. А на верхнем 3-м этаже я неожиданно столкнулась с девушкой, Ивора Грессей, бытовик с 3-го. Я ее знала только из-за того, что Ивора была в одной группе с моей Риной. Обнаружилась девушка недалеко от кабинета ректора и выглядела бледной, откровенно напуганной, нервной. Подпрыгнула, едва расслышала мои приближающиеся шаги. Лихо обернулась, в ужасе вгляделось в мое лицо. Вот до чего доводит несчастных адептов архимаги в статусе ректоров. И сдалось королю это убийство в самом-то деле. Или он так не наказал Армейда, как всем сказал, а наоборот, порезвиться дал. Держи, дорогой, целую академию, кромсай кого хочешь. — Ты тоже к ректору? — догадалась я шепотом, подходя ближе. В пустом коридоре мой голос прозвучал пугающе громко. У Иворы на миг удивленно распахнулись глаза. Затем бытовик неуверенно кивнула. «Ну да, я тоже не знала, что не меня одну на встречу пригласили. С другой стороны, так даже спокойнее. Вдвоем не так страшно. Тоже встреча в 6?» — прошептала обреченно. В этот раз Гресса кивнула куда увереннее. «А тебя за что вызвали?» — спросила она осторожно. «За дело, если честно. Комендантский час нарушила», — призналась грустно. «А тебя?» «И меня!» — вздохнула моя подруга по несчастью. Перед глазами тут же появилась картинка, как Армейд и адептку Грессей к себе в гостиную затаскивает. На диван роняет, улыбается предвкушающе коварно и мурлыкает нежное. и Лора. К моему невероятному удивлению меня передернуло. К еще большему удивлению, практически шоку, в груди закололо что-то, подозрительно похожее на ревность. Когда лорд Армейд был наглым, бессовестным, решительным со мной, это пугало, волновало, дезориентировало. Но как подумалось, что он со всеми так обращается, так обида неприятно изнутри пинать взялась. «Пойдем вместе?» Старательно прогоняя всю эту дурь из головы, предложила я бытовому магу, прикладывая много усилий к тому, чтобы сохранить доброжелательную улыбку на лице. Ивора растерянно оглядела пустой коридор и, кажется, хотела возразить, но я не оставила ей такой возможности. Ну и пусть лорд Армейд себя подобным непозволительным образом со всеми ведет. Вдвоем все равно не так страшно, как одной к нему идти. К двери кабинета я первая подкралась. Подождала, пока Грейси следом на цыпочках подползет, наклонилась к ней поближе и прошептала. — Я стучу, ты первая заходишь. Ивора тут же замотала головой, отказываясь от такого плана. Но было уже поздно. 4 раза громко и быстро стукнув костяшками по дереву, я отпрыгнула в сторону и распахнула дверь. — тихо, но проникновенно взвыла адептка, не размыкая губ, когда на нее упал яркий свет из кабинета. И вдруг что-то изменилось. В одно мгновение упала температура воздуха, и мой испуганный выдох вырвался облачком белесого пара. Страх окружил. Быстро, стремительно, резко и основательно. Сразу и со всех сторон. Так что грудь сдавила, и внизу живота стянулся болезненный тугой узел. «Адептка!» — подозрительный голос ректора из кабинета. Отчетливый щелчок невидимых пальцев прозвучал прямо над ухом, и Ивору подбросило. Всего на несколько сантиметров, но бытовик встала неестественно ровно, до хруста выпрямив спину, подняла ничего не видящий взор с стеклянный глаз и зашагала прямо в кабинет, попутно доставая что-то из кармана платья. Не сумев разглядеть, я невольно подалась следом за ней, вышла из-за двери, шагнула на порог, вглядываясь в черный пергаментный сверток. — Лея, назад! — рев Армейда. Грохот случившегося взрыва потряс все здание. Треск стен, вздыбившая пол волна энергии, сбитая с ног и улетевшая в противоположную стену коридора я. В оглушительном грохоте удар головой о стену прозвучал пугающе звонко, и, сидя на покореженном полу у стены, я отрешенно наблюдала за тем, как тряпичной куклой отлетела в сторону Ивора. Как из упавшего на пол медальона вырвалось безобразное черное облако с рваными краями и отчетливыми когтями, как его яростный рев перекрыл вой охранной системы замка и дрожь учебного корпуса, как скинул ладони разгневанный Ренар Армейд, лучший архимаг континента, генерал королевской армии, сильнейший маг современности. У притащенной из хаоса сущности не было и шанса на выживание. Петля Абрайда и белое пламя по учению Атара. 2 заклинания, которые знал каждый маг. 2 единственных заклинания, способных вместе уничтожить бессмертную сущность хаоса. Да, заклинаний, ради создания которых требовалось 8 иссушенных боевых магов или 4 практически досыха выложившихся магистра. Лорд Армейд использовал их в одиночку и даже не пошатнулся. И на то, как пожирает визжащую, извивающуюся сущность белое пламя, архимаг смотреть не стал. Вылетел из пострадавшего от взрыва кабинета, в одно мгновение оказался на одном колене передо мной. Бережно, осторожно обхватил ладонями тяжелую голову, пробежался внимательным, оценивающим взглядом по телу и... «Худший способ избежать свидания, Эверт», — обманчиво сурово высказали мне, — 0 из 10. И терять сознание я передумала. «Какое свидание?» Язык заплетался, возмущение вышло слабым и откровенно никаким. «Чего-чего?» Явно издеваясь, серьезно переспросил архигад. Ну, в смысле архимаг. «Ну-ка, давай-ка!» И меня с превеликой осторожностью оторвали от пола, уверенно прижали к мужской груди и внесли в проход, открывшийся прямо в стене, у которой я только что сидела. «Сейчас покажем тебя лекарям, и они подлатают, и совесть твою поищут». «Помолчать бы, но...» «И вашу?» — уточнила исключительно из вредности, решив, что потом все на невменяемость спихну. Мою не найдут, серьезно заверил лектор. Жаль, она бы вам не помешала, искренне опечалилась природный маг. И-таки потеряла сознание.